«Нет, папа, нет! Я просто была дура! Прости меня! Хорошо, если бы я провалилась на экзаменах в университет или не прошла по конкурсу. Тогда я пойду работать к тебе на завод!» Глава вторая. Дан и его мама. Даниил Добин, Дан, Даня, Данилушка. Непонятное у меня к нему отношение. Все-все, даже он сам, думают, что я в него влюблена. Но я-то знаю, что это совсем не так. Я часто думала об этом. Я люблю в нем личность, неповторимую и ни на кого не похожую. Верю, что для чего-то существует в нем эта яркая индивидуальность. Какая-нибудь девушка полюбит его за внешние качества и станет его женой. Будет очень грустно, если она не разрешит нам дружить. Конечно, если бы Дан женился на Геленке, то мы дружили бы по-прежнему. Геленку, кроме музыки, ничто по-настоящему не интересует. Ей даже в голову не пришло бы ревновать к другу. Хорошо, если бы они поженились, но они пока еще не додумались до этого. Геленка всегда и во всем слышит музыку, а Даниил — шум моря. А когда я полюблю, я уже знаю, какого бы человека я могла полюбить. Я буду горько разочарована, если не найду в нем яркой и своеобразной личности. Ведь я не сказала ему ни слова и видела только однажды. Не слышала его голоса, не знаю, кто он, ни профессии, ни имени. Может, я никогда больше не встречу его? Москва так велика. Но я знаю, что могла бы полюбить только такого человека. Время от времени кто-нибудь из ребят начинает ухаживать за мной, но скоро разочаровывается и, назвав меня недотрогой, находит другую девушку. «Нечего было и пытаться», — говорят ему в утешение. «Всем известно, что Владя безнадежно влюблена в Дана Добина, моряка». Знали бы они, что я уже полгода ищу в уличных толпах безымянное лицо, виденное однажды. Шли выпускные экзамены. Я взяла с собой учебник физики и, позавтракав вместе с папой в 6 утра, отправилась в ботанический сад. Было желтое и розовое утро начала июня. До чего же ярка и свежа была листва, а травы пахли горьковато и пряно. На них еще и роса не просохла. Пустынный, влажные песчаные дорожки. Я села на полосатой скамейке и, довольная, так хорошо и никто не мешает, принялась усердно за физику. Я прочла страницы две, когда услышала шаги. По аллее медленно шел молодой человек. Мне показалось, что он чем-то огорчен. Чтобы проверить впечатление, я взглянула на него повнимательнее. И словно отпечатался он в моей памяти навсегда. Никогда так со мною не случалось. Он не был красив, как, например, Дан, ни широкоплеч, ни высок. Мне даже показалось вначале, что он ниже среднего роста. Но нет, именно среднего. Наверное, чуть выше меня. Худощавый, стройный, наверняка занимается спортом. Походка четкая и непринужденная. Одет в серые лавсановые брюки, серую шелковую шведку, на ногах сандалеты. Вдруг на аллею перед ним выскочила белка. Незнакомец остановился, пошарил в карманах и, присев на корточки, стал кормить белку хлебом. Я очень удивилась. Правда, белки в ботаническом саду довольно ручные, но не настолько, чтобы есть прямо из рук. Скормив весь хлеб, он поднялся и пошел дальше. Мы встретились с ним взглядом и оба невольно улыбнулись. Улыбка относилась к белке,